Глава 18. Немного подепрессировав и пожаловавшись друг другу на жизнь, мы взбодрились и пошли на обход больных. Проверили парня с сотрясением, он спал. Убедившись, что дыхание и сердцебиение нормальное, не стали его будить, но наказали Марсии присматривать за пациентом, не давать вставать, не кормить, не поить, в случае чего звать нас. Заглянув к Врану и осмотрев шов, разрешили ему ненадолго подниматься и понемногу ходить. Потом зашли к Динару. В его палате застали Даниуса, который что-то активно втолковывал парню, но при нашем появлении замолк. «Как себя чувствуешь?» — поинтересовалась у нашего любимого пациента Зинка. «Голова болит. И нога», — слабым голосом признался он. «Так еще бы они не болели после такого падения!» Хмыкнула я, рассматривая зрачки Динара. «Сегодня ни есть, ни пить. Вставать тоже нельзя. Если в туалет хочешь, скажи, принесем тазик. Больше спи, завтра будет легче. Чуть позже зайдем, поставим укол, чтобы немного снять боль». «Укол?» – удивился парень и жалобно покосился на Даниуса. «Да, это такой цилиндрик с иголочкой, втыкается в ягодицу и становится хорошо». Как смогла, объяснила я. «Кому?» Испуганно промямлил наш нервный светлый. «Что?» Не поняла я. «Кому хорошо?» «Всем», ответила я и задумалась. Может, зря я его про инъекцию диклофенака предупредила. По идее, ему нельзя нервничать и волноваться, а вдруг опять уползать начнет. Пожалуй, надолго откладывать укол не стоит. Ожидание всегда хуже самого действия. А зная Динара, можно предположить, что он вполне способен себя накрутить до обморочного состояния. «Даниус, присмотрите за ним?» Неуверенно спросила у нашего уборщика. Тот молча кивнул, а мы отправились к себе. Там размножили единственный шприц и ампулу и снова спустились к Динару. Ох, как он верещал, когда Зина делала укол. Как резанный. Хотя он и так немного... Да, надеюсь, никто из светлых рядом не околачивался в это время. Боюсь, тогда парня точно к великомученикам отнесут, как главного страдальца от лекарского произвола. Шутка ли? Попал к таким маньякам-садистам, которые каждый день ему новые болячки делают. Угу, нужно же нам кого-то лечить. Не отпускать же просто так, почти целого. Вколов Динару обезболивающее, мы удовлетворенно вздохнули и пошли ужинать. Васик даже удивился, когда нас увидел. «Ох, Лаиры лекари, я уж вас и не ждал», — растерянно признался он. «Но вы присаживайтесь, я сейчас, сейчас». Мужчина кинулся к плите, загремел кастрюлями и сковородками и вскоре смог нас накормить вполне приличной кашей с мясом и овощами. Пока ели, провели и с ним беседу о диетах для больных с различными состояниями. Распрощались вполне довольные друг другом. Остаток вечера мы провели за чтением книг, в основном по хирургии и травматологии. А еще пытались разговорить клизму. «Клава, скажи, почему пузырьки с антисептиком и наркозом снова были полными?» – спрашивала Зинка. «Это тоже какие-то артефакты вроде множителя и обеззараживателя?» Тишина. «Клава, а как Марух переломы лечил? Чем обеспечивал неподвижность конечностей?» – интересовалась я. Тишина. «Клав, а у нас Динар снова из окна выпал. Теперь светлые лечиться не хотят». Начала подруга и заговорщицки мне подмигнула. Послышалось протяжное. «Ну, хоть какая-то реакция, значит, слушает». «Ага, скоро будут претензии к твоему рогнедушке предъявлять, что он таких неумех и садисток призвал», — подхватила я мысль подруги. «Рогнедушке!» — яростно взвелась клизма, разворачиваясь к нам и теряя все свое самообладание. «Да как же это? За что? А ну, рассказывайте, чего натворили!» Ну, мы и рассказали. И о неугомонной мамаше, и о приеме, и о пациентах, и о магистрах с их жалобами. «Пф-ф-ф-ф!» Выслушав нас, задумалась клизма, а затем запричитала. «Что же вы такие растяпы-то? Вот учудили, так учудили. Кто вас за язык-то постоянно тянет? Лекарь должен быть сдержанным и молчаливым, чтобы создавать о себе положительное впечатление и не нервировать неуместными замечаниями пациентов». «Но так же неинтересно», — возмутилась я. «Ага, на нас орать должны, а мы молчи», — поддержала Зинка. «Разве мы виноваты в том, что эта мамаша решила сына украсть? И вообще, почему это мы должны молчать? А как опрос больных проводить?» «Я и не говорю молчать, я говорю не болтать лишнего!» «Пф!» — поправила Клава. «Вы же со своими шуточками!» «А чем тебе наши шутки не угодили? Мы, может, на одном чувстве юмора и держимся, иначе можно совсем в депрессию провалиться и застрять там навечно!» — вспылила я. «И ты чем воспитывать? Лучше бы подсказывала, что здесь как устроено, какие еще интересные приспособления есть!» «Да хоть бы и с диагнозами помогла, раз на самом деле такая умная, как говоришь. Обижаться и дуться каждый может, а вот чтобы понять и простить, на это настоящая мудрость нужна». Клава реально надулась, увеличившись в размерах. Я уж думала, опять обиделась, но нет. Вскоре она медленно выпустила воздух и признала. «Ладно, так и быть. Прощу вас, недотёп. Пф, но только ради Рогнедушки». «Ну, хоть так». «А чем же тебя так его темнейшество покорил?» Не выдержав, полюбопытствовала Зинка. «Вы хоть знакомы?» «Представь себе!» Хвастливо заявила Клизма. «Рогнедушка, бывало, заглядывал к Маруху за... неважно. Так он единственный сразу опознал во мне редчайший, удивительнейший артефакт. Ах, как он восхищался моим интеллектом! Какие комплименты говорил! Я сразу поняла, что, несмотря на годы, он очень умен и проницателен, а еще талантлив и могущественен, а еще...» «Все-все, мы поняли, можешь не продолжать», — перебила я поток восхвалений. «Да ничего вы не поняли! Пф!» «Возможно». Но главным было то, что мир с Клавой был восстановлен, и на ее помощь мы снова могли рассчитывать, пусть и ради Рогнедушки. В полночь, совершив обход больных еще раз, мы спокойно легли спать. Казалось, только-только заснули, как тишину прорезал звонок со светлой половины. «А!» – завизжала от неожиданности Зинка, подскакивая на кровати. «А?» Недоуменно промычала я, садясь и протирая глаза. «Пф!» — высказалась Клизма. «Лаиры лекари!» — отчаянно барабаня в дверь, в панике кричал Юрсик. «Спускайте скорее! Там светлые утопились! Лаиры лекари!» «Что, все?» — обалдела я. «Это что, из-за нас?» — округлила глаза подруга, мгновенно переставая орать. «Ага, сильные девки, за полтора дня так противника морально извести. Думаете, пару сотен мужиков решили сами утопиться, лишь бы к вам на лечение не попадать?» Ехидно, полным иронией голосом проворчала Клава. «Дуры! Чем чушь нести, бегите скорее, спасайте кого получится. Потом гадать и рассуждать будете. Это же ваш шанс реабилитироваться. Лекари вы или кто?»